аудиенции 25 июня 1957 года Елизавета впервые спросила своего премьер-министра, как он отнесется к тому, чтобы Чарльз получил титул принца Уэльского. Макмиллан ответил, что подобное решение доставит огромную радость всем, и в первую очередь жителям Уэльса. Однако следует помнить, что прежде ни один принц не получал этого титула ранее 25-летнего возраста, поэтому такой акт стал не просто формальностью, а значительным событием. Премьер-министр посоветовал королеве объявить о своем решении в Кардиффе на церемонии закрытия Игр Содружества. Макмиллан также высказал мнение, что с официальным ритуалом утверждения Чарльза в роли наследника лучше подождать до 18-летия. Елизавета полностью согласилась со своим премьер-министром, но решение было сохранено в тайне даже от членов кабинета. Они узнали о грядущем событии за 2 дня. Уэльсцы, а на стадионе собралось не менее 36 тысяч человек, разразились радостными криками, подбрасывали шляпы, танцевали и пили. Благослови Боже принца Уэльского! Однако жгучий интерес прессы к Чарльзу с этого дня разгорелся с новой силой. 9-летнему мальчику, которого публично объявили преемником монархической власти, пришлось нелегко. Но мать смотрела еще дальше. В начале 1959 года она обсудила с премьер-министром идею устроить центр британского содружества в Мальборо-хаусе. Этот королевский дворец, согласно традиции, содержался Министерством общественных работ и предназначался для проживания членов августейшей фамилии. Последней обитательницей дворца была королева Мария, скончавшаяся там в марте 1953 года. Во дворце были необъятных размеров комнаты, убогая сантехника и никакого центрального отопления. Модернизация дворца обошлась бы казне в кучу денег, и Елизавета считала, что не имеет права тратить такие суммы. Вместо этого ее величеству пришла в голову хитроумная идея. Она предложила Макмиллану совершить обмен. Корона передаст содружеству дворец, а парламент, в свою очередь, выделит принцу Чарльзу достойную резиденцию, когда наследник войдет в возраст. В начале июня 1959 года Мартин Чартерис был отправлен в Акру с особым заданием. Королева только что сообщила своему секретарю, что ждет ребенка, в связи с чем требовалось отменить запланированный государственный визит в Гану. Елизавета опасалась, что доктор Кваме Нкрума, президент и фактический диктатор страны, персонаж специфический и известный своей непредсказуемостью, смертельно разобидится, а это повлечет за собой нежелательные для Британии последствия. Поэтому официального извещения было бы недостаточно. Чартерис должен был под большим секретом сообщить Нркуме правду. Королевская чета давно пыталась завести третьего ребенка, и вот, наконец, их старания увенчались успехом. Чартерис вылетел в Акру под предлогом обсуждения деталей грядущего визита Джакон Джексоном, англичанином, который руководил президентской администрацией. Когда Джексон узнал, в чем истинная причина визита, он сказал Чартерису: «Не хотел бы я быть на вашем месте, он ведь может вас и в тюрьму засадить». Сильно встревоженный, Чартерис отправился в замок Кристиан-Борг, нависший над старинными рабовладельческими кварталами и Атлантическим побережьем. Когда Нркума узнал роковую новость, воцарилось тяжелое молчание. Президент свирепо уставился на личного секретаря английской королевы своими выпученными карими глазами. Не выдержав паузы, Чартерис дружелюбно шлепнул диктатора по колену. И тогда Нркума сказал: «Если бы вы мне сообщили, что умерла моя мать, я и то был бы меньше потрясен. Ради королевского визита я был готов на любые затраты. Но если так, я сам должен поехать к королеве в Бальморал». Когда же Елизавета все-таки приехала в Гану с официальным визитом, по словам Чартериса, Нркума ходил перед ней на задних лапках. Беременность Елизаветы все еще хранила в секрете, когда королева прибыла в Канаду с государственным визитом. За 6 недель она должна была преодолеть 15 тысяч миль и в качестве главы канадского государства присутствовать на открытии Сент-Лоуренского канала. На церемонии присутствовали также Джон Диффербейкер, канадский премьер-министр, и президент Эйзенхауэр, оба с супругами. Затем королева посетила на яхте Британии город Чикаго. Журнал «Тайм» назвал этот визит самыми великолепными 14 часами во всей истории города. Здесь Елизавету и Филиппа встретили с необычным радушием. В Уайтхорсе, на Юконе, у королевы заболел желудок, и пришлось сделать двухдневную остановку. Но в остальном, по словам все того же журнала «Тайм», ее длинное и утомительное турне прошло триумфально. Правда, это был не столько триумф монархии, сколько личный успех Елизаветы. В Канаде нарастали националистические настроения и стремление к полной независимости. Уайтхорсская газета «Стар» назвала приветственную статью «Королева, ты нам нравишься». Обратно Елизавета вылетела самолетом и сообщила придворным весть, о которой многие уже знали. Августейшая чета ждет прибавлений в семействе. Вся